Тавит, глава 7. И пришли они в Екбатаны, и подошли к дому Рагуила. Сарра встретила и приветствовала их, и они ее, и ввела их в дом. И сказал Рагуил Едне, жене своей, «Как похож этот юноша на Тавита, сына брата моего!» И спросил их Рагуил, «Откуда вы, братья?» Они отвечали ему, «Мы из сынов Нефалима, плененных в Ниневию». Еще спросил их, «Знаете ли брата нашего, Тавита?» Они отвечали, «Знаем». Потом спросил, «Здравствует ли он?» Они отвечали, «Жив и здоров». А Товия сказал, «Это мой отец». И бросился к нему Рагуил, целовал его и плакал, и благословил его, и сказал, «Ты сын честного и доброго человека». Но, услышав, что Тавит потерял зрение, опечалился и плакал. Плакали и Една, жена его, и Сарра, дочь его, и приняли их весьма радушно. И закололи овна, и предложили обильные снеди. Товия же сказал Рафаилу, «Брат Азария, переговори, о чем ты говорил на пути». Пусть устроится это дело. И он передал эту речь Рагуилу, а Рагуил сказал Тови, «Ешь, пей и веселись, ибо тебе надлежит взять мою дочь. Впрочем, скажу тебе правду. Я отдавал свою дочь 7 мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали. Но ты ныне будь весел». И сказал Тови, «Я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мною». Рагуил сказал, «Возьми ее теперь же, по праву. Ты брат ее, и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом». И призвал Сарру, дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее Товии в жену и сказал, «Вот, по закону Моисееву, возьми ее и веди к отцу твоему», и благословил их. И призвал Едну, жену свою, и, взяв свиток, написал договор и запечатал. И начали есть. И призвал Рагуил Едну, жену свою, и сказал ей, «Приготовь, сестра, другую спальню и введи ее». И сделала, как он сказал, и ввела ее туда, и заплакала, и приняла взаимно слезы дочери своей, и сказала ей, «Успокойся, дочь, Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя».